Когда я вернулся, Пат стоял у окна. На ней были только серебряные туфельки. Мягкий утренний свет падал точно флёр на ее плечи. «Вчерашнее забыто, Пат, хорошо?» — сказал я. Не оборачиваясь, она кивнула головой. «Мы просто не будем больше встречаться с другими людьми. Тогда не будет ни ссор, ни припадков ревности. Настоящая любовь не терпит посторонних. Броер пусть идет к чертям со всем своим обществом». «Да», — сказала она. «И это Маркович тоже». «Маркович? Кто это?» «Та, с которой ты сидел за стойкой в каскаде». «Ага», — сказал я, внезапно обрадовавшись. «Пусть и она». Я выложил содержимое своих карманов. «Посмотри-ка, хоть какая-то польза от этой истории. Я выиграл кучу денег в покер. Сегодня вечером мы на них покутим еще разок, хорошо? Только как следует, без чужих людей. Они забыты, правда?» Она кивнула. Солнце всходило над крышей дома профессиональных союзов. Засверкали стекла в окнах, волосы Пат наполнились светом, плечи стали как золотые. «Что ты мне сказала вчера об этом Бройере? Ну, то есть о его профессии?» «Он архитектор?» «Архитектор», — повторил я несколько огорченно. «Мне было бы приятнее услышать, что он вообще ничто. Ну и пусть себе архитектор. Ничего тут нет особенного, верно, Пат?» «Да, дорогой». «Ничего особенного, правда?» «Совсем ничего», — убежденно сказала Пат, повернулась ко мне и рассмеялась. «Совсем ничего. Абсолютно ничего. Мусор это, вот что». «И эта комнатка не так уж жалка, правда, Пат? Конечно, у других людей есть комнаты получше». «Она чудесна, твоя комната», — перебила меня Пат. «Совершенно великолепная комната, дорогой мой. Я действительно не знаю более прекрасной». «А я, Пат, у меня, конечно, есть недостатки, и я всего лишь шофер такси, но ты мой самый любимый. Ты воруешь булочки и хлещешь ром. Ты прелесть». Она бросилась мне на шею. «Ах, глупый ты мой, как хорошо жить. Только вместе с тобой, Пат. Правда, только с тобой». Утро поднималось сияющее и чудесное. Внизу над могильными плитами вился тонкий туман. Кроны деревьев были уже залиты лучами солнца. Из труб домов, завихряясь, вырывался дым. Газетчики выкрикивали названия первых газет. Мы легли и погрузились в утренний сон. Сон наяву. Сон на грани видений. Мы обнялись, наше дыхание смешалось, и мы парили где-то далеко. Потом в 9 часов я позвонил сперва в качестве тайного советника Бургхарда лично подполковнику Эгберту фон Гаке, а затем Ленцу, которого попросил выехать вместо меня в утренний рейс. Он сразу же перебил меня. «Вот видишь, дитятка, твой Готфрид недаром считается знатоком прихотей человеческого сердца. Я рассчитывал на твою просьбу. Желаю счастья, мой золотой мальчик». «Заткнись», — радостно сказал я и объявил на кухне, что заболел и буду до обеда лежать в постели. Трижды мне пришлось отбивать заботливые атаки фрау Залевски, предлагавшей мне ромашковый настой, аспирин и компрессы. Затем мне удалось провести Пат контрабандой в ванную комнату. Больше нас никто не беспокоил.